3. Харпат лежал, глядя в потолок. Утро. Такое же, как вчера. Такое же, как любое другое. Он их не считал. Дрейфовал вместе со временем. Даже не пытался пить. Он не был таким трезвым с момента окончания начальной школы. В руках он крутил портсигар, придвинул его к глазам и прочитал. Уже в сотый, наверное, раз. «Для Павла любви всей моей жизни». Несколько лет назад он получил его от Ренаты, когда она осознала, что не отучит его курить. Он не любил типично мужских атрибутов. Портсигар использовал только потому, что сигареты в нем не мялись и не намокали. Посреди металлической пластины виднелся продольный след от удара ножом, разрезающий слово «жизни». На нижней части был похожий след, только чуть меньше. Он засунул руку под футболку и коснулся утолщения между ребрами. Острие вошло неглубоко. Простой гелевый шов решил все дело. «Для Павла любви всей моей жи, косая черта, зни». Он всматривался в потолок, уже не думая о Марысе и о Ренате. Не думал ни о чем. В голове хаотично проворачивались шестеренки. Не сходились, только время от времени скрежетали, касаясь друг друга. Он лежал грязный и вонючий, не в силах двигаться или что-либо делать. Встать с кровати он просто не мог. С того дня, наверное, он всегда будет так его называть, прошло двое суток. А может, четверо. Он не считал. Возвращение к жизни означало ряд трудных действий, которые сейчас казались ему такими же невозможными, как и путешествие в другое кольцо. Лежать. Он медленным движением потянулся к коммуникатору, который был на беззвучном режиме с того дня. С того дня. 8 сообщений. 5 от нее. Но встречаться ему не хотелось. И ни одного от Вольфа. Как будто он признал, что имеет что-то общее с похищением Марыси, а значит и с ее элиминацией. Не отзывается из-за того, что стоит за этим? А может, просто понимал, что от нюхача еще долго не будет никакого толка? От Юдиты тоже никаких сообщений. Он открыл ТС с тех нескольких дней, что не мог сосредоточиться. Смотрел, но не понимал смысл написанного. Ему было больно. Проще было их стереть. Он сел на кровати и посмотрел в окно, за которым Жолибош поднимался вверх. Где-то там был человек, виновный в элиминации Марии. Сука! Он встал, опираясь на шкафчик, и открыл окно на максимально допустимую ширину, на целых 10 сантиметров. Почувствовал холодный утренний воздух. Вдохнул его. Достаточно. Принял душ, побрился, даже помыл голову. У него все кружилось перед глазами, наверное, от голода, который он не чувствовал с того дня. Он давно не ел. Однако сейчас съел бы хороший завтрак, после которого будет лучше думаться. Теперь ему было о чем поразмыслить, а точнее о ком. Он не знал, кто этот человек, но хотел его найти. А это не проблема. Каждого можно найти, если есть определенные способности. Найти и наказать. Он вышел на грязную лестничную клетку. Забыл дистанционно вызвать лифт еще из квартиры, а на месте сенсорной панели увидел растопленную зажигалкой черную дыру. Достал коммуникатор, чтобы вызвать лифт, и замер. Коммуникатор Ренаты. Он только сейчас вспомнил, что сам забрал его там, перед зданием совета. Не помнил, сделал ли он это инстинктивно или специально, чтобы никто не смог проанализировать их корреспонденцию. Он спрятал его, стараясь не думать о жене. Достал свой коммуникатор и вызвал лифт. Рената. Он не только не был рад ее смерти. Ему было даже грустно. Но он отделял это чувство от грусти из-за потери Марыси. Его удивляло то, что с момента их расставания он думал о ней только как о своем враге номер один. Теперь злости не было. Ему не хватало Ренаты. Двери лифта открылись, приветствуя его знакомой вонью. Он сел и вызвал «Триумф» из подземного паркинга. В ответ пришла информация, что бортовой компьютер отправил его на станцию техобслуживания. Прошло несколько дней после аварии в Вислостраде. Харпат закрыл глаза, чувствуя, как его покидает энергия. Он облокотился спиной о стену. Это не только обычное неудобство. В машине он держал деньги. У него было несколько тайников в разных местах кольца, но доступ к ним был непростой. Он держал также определенную сумму дома, но ему не хотелось сейчас демонтировать душевую. При себе у него было едва ли несколько купюр. Деньги с последних заказов он прятал в одной каменице на Праге или по бешеному курсу менял на официальный электронный злот евро. По привычке повернул в сторону киоска, чтобы купить сигареты. Ну да, закрыто. Причем уже 2 недели с тех пор, как старого Жепецкого забрала элиминация. Он прошел через холл и остановился на подъезде к дому. Тупо смотрел на проезжающие машины, без понятия, что теперь делать. Было холодно и влажно. Не солнце спряталось за облаком. Он сделал несколько глубоких вдохов и прошел на другую сторону улицы, в кафе сети «Прощание с Африкой». В стеклянном помещении, наполненном ароматом кофе и сладостей, было немного клиентов. Круглолицая девушка улыбнулась ему из-за стойки. Он не ответил ей улыбкой, отвел взгляд. Несмотря на то, что видел ее почти ежедневно, и из-за такого выражения лица называл ее мысленно «сурком», он не намеревался переходить на следующий уровень коммуникации. Тогда он потерял бы место, в котором можно спокойно позавтракать, не выдавливая из себя вежливого «сегодня будет дождь» или «как много сегодня людей». Он делал вид, что не помнит ее. Харпат заказал двойной кофе с 4 порциями сахара и бутерброд с яичной пастой, и сигареты. По мере того, как он ел и вливал в себя очередную порцию кофе, вертолеты в голове кружились все медленней, а шестеренки с болезненным скрежетом становились на свои места. Все яснее вырисовывались планы, которые, если уложить их в определенной последовательности, напоминали план действий на ближайшие полчаса. Проверить, что это за станция техобслуживания, доехать туда на такси и забрать деньги, разумеется, не упоминая, что приехал именно за этим, это уже что-то. К счастью, корзина коммуникатора давала возможность восстановления удаленных ТС. Одно из 8 сообщений, которые он удалил с утра, содержало адрес СТО. «Далекая воля, почти под барьером». Он вызвал автоматическое такси, допил кофе и вышел, не глядя на Сурка. Желтый автотакс появился сразу же. Маленькая узкая машина, напоминавшая формой яйцо, не принадлежала к самым удобным, но исправно выполняла свою роль. Как только появились первые автотаксы, они вызвали волну протестов среди таксистов. Случилось даже несколько актов насилия и аварии при необъяснимых обстоятельствах, но в итоге система прижилась. Харпат предпочитал ездить собственным транспортом, но если уж вынужден был брать такси, то заказывал только автоматическое. Не выносил разговоров с водителем. Сейчас он сосредоточился на бездумном разглядывании едущего впереди транспорта. Это было лучше, чем галоп несинхронизированных мыслей. Пока что у него был план, а что будет потом, он решит через полчаса. Он доехал до ряда гаражей хаотичной конструкции с пристройками и надстройками, едва умещавшимися под задней стеной 15-этажных серых каменниц. Дома, как рассыпанное лего, тянулись далеко в обе стороны, и невозможно было понять, где заканчивается одно СТО и начинается другое. Неподалеку расхаживало несколько человек. Кто-то толкал машину из одного гаража в другой. За спиной у него были горы мусора высотой в несколько метров прямо у самого барьера. Он почувствовал легкую дрожь, как всегда, когда приближался к границе и к безопасного мира. Даже в таком состоянии близость космоса вызывала в нем страх. Если верить автопилоту, станция находилась тут, за кривыми открытыми воротами. Как случилось так, что его триумф оказался в таком месте? Перемены не ликвидировали коррупцию, она будет всегда. Кто-то, очевидно, подкупил человеческого администратора системы распределения авторемонтов. Теперь он отправлял сюда не только после аварийной развалюхи, но и вполне приличные машины, чьи владельцы, как Харпат, забыли про обязательный техосмотр, проигнорировав все напоминания. Случалось так, что авто просто уезжало у хозяина из-под носа, чтобы прибыть сюда по поручению системы. Он вошел в ворота и попал на площадку из потрескавшегося бетона. Здесь стояла парочка более или менее разбитых авто. Уже много лет никто не ремонтировал поврежденные детали. Просто заменяли целые модули, к которым бортовой компьютер имел какие-то замечания. Старые утилизировали или, что более вероятно, выкидывали на свалки под барьером. Санитарные инспекторы редко сюда доезжали. Площадку с 3 сторон закрывала кирпичная стена. С 4-й вид портили одноэтажные гаражи и 2-этажное здание, Очевидно, офис. Пугали выцвевшие, потрескавшиеся и заржавевшие рекламы. Из темноты за незакрытыми воротами ближайшей станции ремонта доносился звук сверления. Название над дверями показалось ему знакомым — «Климек». А ведь правда, он договорился о смене замка, но не поехал, потому что были другие важные дела. Он выбрал первое попавшееся СТО, не проверяя оценок предыдущих клиентов. А система это запомнила. То есть это не коррупция. Он сам был виноват. В соседних воротах мастерской открылись двери поменьше, и вышел худой, сгорбленный мужчина в грязном комбинезоне. В уголке рта у него торчала погасшая мятая сигарета. Морщины на его лице указывали на то, что ему около 50, хотя на деле ему было намного меньше. Запах перегара все объяснил нюхачу. Он сунул руки в карманы и всматривался в работника, ожидая, что произойдет. «Здесь, очевидно, стоит моя машина», — сказал Харпат. «Может, и очевидно». Механик сплюнул себе под ноги. Сигарета держалась на губах, как приклеенная. «Я могу ее увидеть? Идите к шефу», — тот кивком головы указал на двери офиса. Харпат поднялся по потрескавшимся ступеням и потянулся к дверной ручке. Засомневался, постучал и только тогда открыл дверь. Если снаружи барак казался паршивым, то для того, чтобы описать его вид, изнутри нужны были слова похуже. На полу, на металлических полках, на мятом, продавленном, грязном диване, под небольшими высокими окнами везде лежали неидентифицируемые детали, кабели, банки и бутылки, тряпки и коробки. Сидящий за грязным столом лохматый толстяк соответствовал этому месту, как будто бы с ним родился». Равно как и сморчок, стоящий рядом с пучком обляпанных грязью кабелей. Оба смотрели на вошедшего так, будто их удивил стук в дверь. Воняло сигаретами, маслом, потом и обычной грязью, и еще чем-то, что только через время Харпат смог определить как озон. Этот запах исходил из компилятора материи. «Что за херня?» — спросил толстяк. «У вас моя машина», — объяснил нюхач. «Триумф после аварии». «Как закончим с ним, он сам вернется к уважаемому клиенту», — с неискренней вежливостью объяснил толстяк. «Сразу же после оплаты на счет». «Я оставил в салоне...» — Харпат запнулся. «Этого он не предвидел в своем плане. Я кое-что оставил в нем». «Могу ли поинтересоваться, что именно?» Толстяк, судя по поведению, шеф взял из рук помощника пучок кабелей и кинул их под стол, где Харпат не мог на них пялиться. «Это что-то, моя собственность». «Может, да, может и нет. До момента окончания ремонта я отвечаю за машину». «Я заберу это что-то и уйду», — пообещал Харпат. Беспокойство смешивалось в нем с раздражением. «Счет пришлете, как закончите. Докинете что-то сверху». «Мы-то докинем. За обслуживание клиента, которое как раз сейчас происходит. За каждую минуту докинем». Харпат очень хотел повысить голос, но сдерживался. «Так где моя машина?» «Мы не можем согласиться на осмотр, тем более на извлечение чего-то из салона. Вдруг что-то пропадет. Мы не хотим проблем». Он только сейчас понял, что застал этих ребят за грязным делом, и им не нужен был свидетель. «Может, уверенности ради откроем его в присутствии полиции?» — сказал он спокойно, наблюдая за их реакцией. «Будете уверены, что ничего не пропало. Все будет по закону и без проблем». Лицо толстяка немного вытянулось, однако на нем быстро появилась заинтересованность. «Хорошо». Он встал и со стонами вытащил свое жирное тело из-за стола. «В рамках комиссии проверим, что наш клиент хочет забрать». Он махнул волосатой рукой и пошел вперед. Нюхач стиснул зубы. Не так это должно было выглядеть. Сегодня он думал очень медленно. И вот последствия. Если они увидят, что в ланчбоксе, его так просто не отпустят. Идя вслед за шефом СТО, который занимал собой весь узенький коридор, Харпат думал о том, сколько сейчас стоит его жизнь. Отступить он уже не мог. За его спиной, тяжело дыша, шел сморчок. На улице стоял человек с сигаретой. Еще парочка наблюдали за ними из конца коридора. Что за паранойя? Это механики, а не гангстеры. Они вошли в мастерские, где в таком же беспорядке не спеша ходили трое мужиков, среди которых он заметил и худого курильщика. 4 из 5 мест были заняты. Ближе всех стоял разобранный наполовину «Триумф». «Задний бампер не был поврежден», — заметил он. «Модули привода возле передних колес тоже». «Мы проверяем все», — быстро пояснил толстяк. «Тщательно, безопасность наших клиентов превыше всего». Нюхач посмотрел на валяющиеся под стеной детали. Он не разбирался в механике, но мог различить демонтированные конструкционные модули. По определению, они были неразбираемые и неремонтируемые, так что весь хаос неспроста. Это камуфляж для ремонта машин недопустимыми производителем методами. Ему все еще было тяжело думать, но он быстро понял то, из-за чего у него по спине побежали мурашки. Он потом заберет машину отсюда и отдаст ее в нормальное СТО. Сейчас у него другая задача. «Что уважаемый клиент хочет забрать?» — поторопил его толстяк. Харпат втянул воздух и почувствовал, что не знает, что делать с руками. Засунул их в карманы, стараясь не смотреть на бардачок в приборной доске. «Кое-что из багажника». Толстяк достал прибор, который Нюхач видел впервые, и нажал пару кнопок. Замок клацнул, и багажник медленно открылся. Харпат наклонился, он давно сюда не заглядывал. Багажник ему был не нужен. Покупки он делал в автодосте, а если и покупал что-то сам, то это помещалось в одной сумке, которую он бросал на пассажирское сиденье. Галоп мыслей. Он потянулся за картонной коробкой, засунутой в угол, и только когда взял ее в руки, понял, что внутри. Он открыл крышку. На фетровой подкладке лежал маленький раскладной нож. Он получил его на день рождения от Ренаты. На последний день рождения, который они праздновали вместе. «Нож!» — прокомментировал толстяк. «Уважаемый клиент едет с другого конца города, чтобы забрать нож!» «Не иначе!» — ответил Харпат, вглядываясь в блестящее лезвие. «Это память!» «Тогда, уважаемый клиент, забирай свою память и вали-ка отсюда в припрыжку. Мы проинформируем о сроке готовности авто». Слова толстяка прошли мимо Харпада. Нож не имел для него никакого эмоционального значения, но для вида он смотрел на него еще какое-то время, прежде чем спрятать в карман. Кофе с сахаром уже начал действовать, и он мог думать. Было понятно, что он не сможет незаметно вынуть из бардачка коробочку с деньгами, ни тем более с ней уйти. Знал он также и то, что еще полминуты, и эти ребята выпихнут его силой. Нюхач думал, как выиграть время. И тогда со стороны ворот донесся крик «Легавые!». Все моментально бросили работу и побежали собирать с пола разобранные модули. «Перегрузи!» — завизжал толстяк. «Удаляй!» С неожиданной скоростью он помчал в сторону стоящего под стеной аппарата, напоминающего увеличительный промышленный холодильник, возле которого суетился сморчок. Харпат понял, что это был большой компилятор материи. Толстяк нажал красную кнопку и побежал дальше, чтобы включить шреддер. Харпат знал, что полицейская облава означала проблемы и для него. Он не нарушил закон, приходя сюда, но само его пребывание здесь может привести к проблемам. Он не имел ни малейшего намерения позволить втянуть себя в очередное дело. Нет, он не может сейчас позволить задержать себя. Сзади что-то грохнуло. Через приоткрытые двери он заметил полицейский Стар, таранящий ворота. Не задумываясь, он заскочил в багажник «Триумфа» и закрыл за собой крышку. Надеялся, что сможет ее потом открыть изнутри. Он сидел, замкнутый в жестянке, и прислушивался. Крики и топот ботинок, приглушенные корпусом машины, прекратились быстро. Он понял, что механики решили не сопротивляться. Все равно не смогли бы в короткие сроки скрыть доказательства подделок. Меняя положение, он ударился головой о полку, отделяющую багажник от салона. Она слегка приподнялась, а макушкой он поднял ее еще выше, чтобы посмотреть через грязное окно. Вряд ли его можно было заметить снаружи. Механики вместе с толстяком стояли с руками за спиной, возле шкафчиков для инструментов. Полицейские медленно осматривали гараж, но, похоже, их интересовал только компилятор материи. Они открыли его, открывался он тоже, как большой холодильник, и увидели внутри незаконченный бампер. Может, он предназначался для его «Триумфа». Полицейский техник приблизил переносной терминал к боку агрегата и сосредоточенно стучал по экрану. Харпат еще несколько дней назад в такой ситуации дрожал бы от страха. Сейчас же он просто ждал, что будет дальше. Осторожно опустил полку, улегся поудобнее на спине, согнув ноги в коленях, и подложил под голову что-то мягкое. Наверное, сумку с запасной одеждой, которая уже давно здесь каталась. Он вынул из кармана портсигар и присмотрелся к нему в свете ламп, который проникал сюда сквозь незакрытую до конца крышку багажника. Для Павла. Любви всей моей жи, касая черта, зни. Сюда даже не нужно было приходить. Услуга терапии была бесплатной, и чтобы ею воспользоваться, было достаточно коммуникатора. Она приходила потому, что не верила в решение важных вопросов на ходу. Час отстранения от нормальной жизни способствовал размышлению. Лежанка Фрейда была неудобной, как всегда. «И снова здравствуй», — поприветствовал ее после долгой минуты молчания психоанализатор. «Как твое самочувствие сегодня?» «Так себе», — ответила она честно. «Слишком много плохого». «Оно касается тебя непосредственно?» «Нет, моих близких. Точнее, человека, который должен быть мне близким. Но от этого еще хуже. Ведь я не могу переживать. Я знаю, что должна. Я хотела бы. Это забавно, потому что на самом деле мне нужны люди. Я ненавижу пустые улицы, бары, а еще больше ненавижу, когда в кафе сидит всего пара человек. Я слышу разговоры. Чужие жизни, чужие проблемы врываются в мою голову. Я не хочу этого, а чувствую. Знаю, что должна чувствовать». Она замолчала. «Можешь объяснить точнее?» «В переполненном баре я не слышу разговоров, только шум. Я анонимна и в безопасности». «Но время от времени кто-то заговаривает с тобой». «Да, но это мне неприятно». «Это естественно, потому что ты не чувствуешь себя хорошо в межличностных контактах. Однако у тебя получилось это изменить. На мгновение. На какое-то время. Последние разы ты говорила, что почувствовала любовь». «Это не была любовь. Не буквально. Только необходимость любить». «Первый шаг в верном направлении. Как тебе это удалось?» Она засомневалась. «Предпочитаю не говорить». «Любви всей моей жи, касая черта, зни». Харпат инстинктивно потянулся за сигаретой, но курить сейчас было не лучшей идеей. Так что он лежал, прислушиваясь к обрывкам разговоров, которые звучали вокруг. Он надеялся, что никому не придет в голову заглянуть в багажник. Вынул из кармана коммуникатор, чтобы поставить на беззвучный режим, и снова с удивлением заметил, что это коммуникатор Ренаты. Он не знал, должен ли был по закону вернуть его сразу после ее смерти, так что идея спрятаться от полиции в багажнике была не так уж плоха. А сам коммуникатор, что-то с ним нужно было сделать. Побить молотком, сжечь, выбросить в Вислу. Уничтожение этого маленького устройства не уничтожало данных. Их копия ежедневно записывалась на электронном профиле, который каждый гражданин получал при рождении. Однако поиск их там был бы более трудоемким, чем прочтение их с коммуникатора. С большой долей вероятности инспектор, ведущий дело о смерти Ренаты, не будет добавлять себе работы и не прочтет всех угроз, которыми взаимно обменивались супруги. Он все еще держал его в руках. После расставания Рената даже не удалила его право доступа. Возможно, забыла. Он посмотрел на состояние счета и вдруг понял, что является ее единственным наследником. Так что у него теперь была мебелированная квартира на 25-м этаже на Повисле с видом на Вислу. И деньги, которые он передал бывшей жене во время развода. Она почти ничего не потратила. По правде говоря, он думал, что она все спустит. Фотографии. Он понял, что не уничтожил ее коммуникатор. Фотографии Марыси. Десятки, сотни снимков. Он закрыл глаза и почувствовал, как наворачиваются слезы. Он не хотел смотреть на них. Ни сейчас, ни в этом багажнике. Нельзя здесь расклеиваться. Слезы заслоняли ему вид, он вслепую тыкал в экран, чтобы как можно быстрее закрыть каталог с фотографиями. Вместо этого он включил режим проекции, и багажник наполнился десятками летающих миниатюр с улыбающимся лицом его дочери. Они только и ждали того, чтобы их кликнуть и увеличить. Марыся на школьной экскурсии... Марыся на шопинге в Смыке, с подружками, на школьном концерте, с родителями, когда они еще могли улыбаться друг другу. И, наконец, Марыся с папой в зоопарке, на фоне бородавочника, похожего на свинью. Он выключил проекцию и зажмурился. Вытер слезы. Сдержался, чтобы не начать колотить кулаком. Глубоко дышал, утопая в чувстве безысходности. «Нет, он не оставит это так. Месть — это хоть какая-то цель, и он сделает это сам, лично». Он вслушивался в возню полицейских, борясь с собой, чтобы не выйти из багажника и не заявить, что им нельзя его задерживать, потому что он собирается найти виновного в элиминации его дочери. Найти и убить. Волна энергии быстро схлынула, и Нюхач снова погрузился в состояние, в котором провел последние дни. Снова достал коммуникатор Ренаты. На этот раз следил за тем, чтобы не прикасаться к фотоальбому. Он открыл сообщение и нашел все их последние переписки. Их напряжение росло каждые две недели. На протяжении нескольких часов они отправляли друг другу больше ТС, полных вражды и ненависти, чем за все оставшееся время. Он прочитал несколько ее сообщений. Теперь, когда она была мертва, они не казались ему такими злыми. Может, он должен был заняться ее похоронами? Он так и лежал, пока не погас свет и не закрылись ворота гаража. Он вслушивался в тишину, нарушаемую только ударами чего-то тяжелого в соседнем СТО. Ему казалось, что здесь все еще кто-то есть. Прошло время, прежде чем он почувствовал, что это нематериальное присутствие. То самое, которое сопровождало его, когда он был в трансе. Только вот сейчас он не был в трансе. Он развернулся в тесном багажнике и скривился, чувствуя покалывание в онемевших мышцах, ощущение присутствия прошлого. Он макушкой поднял полку багажника и выглянул. Гараж утопал в полумраке и неподвижности. Ничто не мешало полицейским разместить здесь несколько беспроводных камер, но он знал, что они этого не сделали. Эти одноразовые приборы стоили копейки, но наблюдение и последующий анализ записи гарантировал многочасовое, нудное всматривание в экран, чего никому не хотелось делать. В то время как Гайя в режиме реального времени анализировала трансмиссию сотен тысяч камер, полиция не имела программного обеспечения для просмотра записей с нескольких штук. Он нашел кнопку, открывающую багажник, и выбрался наружу. Сделал несколько приседаний, чтобы восстановить кровообращение. Авто было покрыто пылью непонятного происхождения, модули привода вместе с колесами лежали рядом с задним бампером. Поврежденные в аварии элементы корпуса были сняты, но их нигде не было видно. Арест работников станции подсказывал, что свою машину он может ждать целую вечность. Если бы они перезагрузили компьютер, можно было бы перегнать «Триумф» в другое СТО. Он бы заплатил вдвойне, потому что ему очень нужен был личный транспорт. Он сел за руль со знакомым треугольным логотипом. Сколотящимся от возбуждения сердцем открыл бардачок. Ланчбокс лежал на своем месте, а в нем деньги. Вся сумма. Он с облегчением переложил их в карман куртки, тем самым выполнив задачу, поставленную в кафе. Ему нужен был новый план, но его не было. Он включил бортовой компьютер. Тот сообщил, что авто находится в режиме ремонта, так что уважаемый владелец может валить отсюда в припрыжку, как выразился шеф СТО. На экране не было кнопки, ни одной командной строки, ничего. Может, достаточно вернуть на место модули привода, недостающие части, и компьютер сам разблокируется? Он вышел и подошел к обмотанному полицейской лентой компилятору материи. Воняло озоном, он невольно задержал дыхание. Возле компилятора стоял незаконченный бампер. Напечатанная на две трети структура размывалась во что-то похожее на губку. Прерванный процесс. К тому же это был не его бампер. Харпат обошел гараж, но другого он не нашел. Думал над тем, чтобы запустить компилятор материи и поискать нужную модель, но он в этом совсем не разбирался, тем более понятия не имел, как эти детали смонтировать. Он подпрыгнул, когда звуковой сигнал сообщил о новом ТС. Коммуникатор Ренаты перевел на беззвучный режим, а о своем забыл. Если бы сообщение пришло немного раньше... «Все в порядке? Дай знать, я беспокоюсь. Зайка». «Зайка?» Она никогда не называла его так. «Разбираюсь с машиной. Вернусь к ужину». Он вышел из гаража, случайно срывая полицейскую пломбу, и пошел в сторону СТО и подозрительного вида складов. Харпат старался не смотреть на барьер. В этом ему помогали терриконы мусора. Он прошел гаражи и закрытые наглухо ворота. Все выжидали после полицейской облавы. У него пронеслось в голове, что результат облавы на любую другую фирму в этом районе был бы идентичным. Здесь у всех совесть нечиста. Очевидно, именно толстяк кому-то сильно насолил. Он свернул в первую же улочку к более цивилизованным районам, если прибарьерную волю можно так назвать. Достал коммуникатор, чтобы вызвать такси, но возле тротуара уже остановился желтый «Тальбот». «Такси!» В открытое окно выглянул лысеющий небритый водитель с конфетой во рту. Харпат собирался отказаться, но вид трех типов, выходящих из ближайших ворот, заставил его передумать. Он сел и назвал адрес. «Я вас ждал!» — похвалился водитель, когда они двинулись. «Это опасный район». «Вы ждали?» «Мы видим, куда приезжает автотакс. Вы ехали к СТО. Шансов 50/50, что выйдете собственным транспортом. Риск — благородное дело». Воняло вареной капустой. У Харпада едва получалось не думать об источнике этого запаха. Он не хотел ни о чем думать, кроме следующего пункта плана, и не хотел разговаривать. «А взялись за этих пиратов, да?» Водитель, похоже, был в другом настроении. Харпат закрыл глаза. Вот почему он выбирает автотакс. «Каких пиратов?» — спросил он неохотно. «Ну, обыскали пару гаражей». Водитель постоянно поворачивался к нему. Рискованно, если учесть, что ехал он на ручном управлении, чтобы была возможность нарушать правила. «Там, откуда вы и пришли, делают пиратские копии машин. Ну, понимаете, нелегальная компиляция деталей». «Правда?» — Нюхач искал способ быстро окончить разговор. «Когда-то копировали только мелочи, сейчас дошли до движков. Только компьютеры нельзя скопировать. Выгодный бизнес, знаете ли. Я сам тут пару мелочей...» Он не закончил, только заржал и похлопал по доске приборов. «Почему я не могу, если все остальные? Но кто-то сдал и за них взялись. Они пиратили целые машины. Это уже перебор, правда же?» «Ну да». Харпат попробовал выкинуть таксиста из своей головы. «Я не разбираюсь в этом». «Скомпилировать можно все». Водитель был удивительно болтливым, затор на дороге был на его стороне. «Видите, вот это?» Он поднял правую руку с золотым кольцом. «Брачная, скомпилированная. Она не знает, что внутри медь. Ха-ха, тонкая работа». Харпат выпрямился на сиденье. «Возвращаемся», — сказал он. «Что?» «Возвращаемся обратно к гаражам!» Внутри бушевал огонь, освещая теплым желтым светом кафель стерильно чистой палаты. Через открытые врата пробивались отдельные языки пламени. Невидимый механизм беззвучно руководил цепью. Гроб медленно двинулся навстречу пламени. Через панорамное окно не ощущалось ни грамма тепла. Юдита не плакала, просто не могла. Она смотрела на гроб, а мысли крутились в ее голове. Ни на одной из них она не могла сосредоточиться. Большинство друзей отца не смогли прийти. Заключенных не отпускают на похороны кого-то, кто не был им родственником. В конце концов, выход за стены тюрьмы был для них равнозначен элиминации. На стульчиках рядом сидели тети и дяди, которых она не помнила и не собиралась вспоминать. Она не поддерживала контактов с родственниками. Где-то у кого-то должны были проходить поминки. Ее даже не пригласили. Скромные и символические. Пусть будут скромные и символические, но без нее. Это не имело смысла. Она начинала думать, как полицейская, и ничего не могла с этим поделать. Ей хотелось плакать, но слезы не шли. Единственное, что было сейчас по-настоящему важно — смерть отца не должна пройти даром. Черные врата печи закрылись. Треск полицейской ленты, которую он сорвал, полностью пробудил его. Сейчас он смотрел на оборудование, напоминающее увеличенную кофемашину с примесью холодильника и печи центрального отопления. Неужели это нечто могло скомпилировать объект по нелицензионной модели? Легально нет. Но кто здесь беспокоился о легальности? Харпат был один в гараже. Он включил компилятор. Что-то зашумело, задрожало, затарахтело, и на экране появилось меню. Компилятор не был запаролен. Полиция не позаботилась о такой мелочи. Нюхач наклонился над экраном и ткнул в случайную позицию в меню. Ничего. Под экраном была стертая от частого использования клавиатура, а ниже такой же затертый старый логотип лучника. Он понял, что экран не сенсорный. Долго просматривал строчки меню только для того, чтобы убедиться, что память компилятора не содержит моделей. Он открыл выдвижной ящик стола и сразу попал на рассыпанные цифровые ключи, обозначенные логотипами машин. Харпат вдруг почувствовал нечто странное. Каким-то таинственным образом он знал, что здесь нет того цифрового ключа, который он ищет. Также он знал, что он спрятан в туалете, выложенном зеленым кафелем, в подсобке гаража за поцарапанным зеркалом с отбитым правым нижним углом. Он прошел рядом с подъемником над разбросанными по полу инструментами. Частично этот бардак был результатом полицейского налета, а частично характера владельца гаража. Туалет выглядел еще хуже, но Харпат не обращал на это внимания. Он встал перед зеркалом и посмотрел на свое уставшее лицо. У поцарапанного зеркала был отбит правый нижний угол, а кафель был светло-зеленый. Именно так, как он помнил. Но ведь он никогда здесь не был раньше. Дежавю? Может, зеркала в подобных станциях техобслуживания всегда так выглядят? Он сунул ладонь за гладкую поверхность и сразу нашел то, что искал. Справа, внизу, кто-то приклеил скотчем еще один ключ. Это не может быть случайностью, тем более Харпат знал, что это за ключ. У него сейчас не было сил анализировать. Он вернулся к компилятору, вставил ключ в разъем и проверил, к чему он даст доступ. Физические ключи были антипиратскими предохранителями для очень дорогих лицензий. Разумеется, эти же ключи пиратились, проще всего их было найти в местах, как это. Он посмотрел содержание каталога. Там было именно то, что он искал. Из длинного списка он выбрал случайную позицию, название которой ему и так ни о чем не говорило. «Вальтер R99», и нажал клавишу «Выполнить». Компилятор зашумел громче, после чего стал выдавать ритмичные звуки, которые напоминали немного чмоканье, немного трение, но больше всего это было похоже на кашель. Он ждал минуту, а полоса состояния на экране все еще показывала 1%. Для того, чтобы сделать пистолет с 12 патронами, достаточно было стандартного набора исходников. Софт должен был отказать в выполнении модели по двум причинам. Первая – отсутствие лицензии, вторая – характер объекта. Однако в этом экземпляре компилятора предохранители сняли много лет назад. Полиция обклеила его лентой, но даже не вытащила вилку из розетки. Он подошел к «Триумфу» и горестно осмотрел его со всех сторон. Вернулся к компилятору, строка состояния перешла на 2%. «Ищешь проблемы?» – услышал он за спиной. Обернулся. В дверях стоял солидного телосложения мужчина в грязном комбинезоне механика. Его физиономия действительно предвещала проблемы. «Я ищу хорошего механика», — сказал Харпат. «Климик и остальные вернутся завтра. Может, послезавтра. А сейчас вали туда, откуда пришел». Харпат сунул руку в карман. В ответ на это мужик замер. Нюхач заметил, и ему понравилось. Он подождал минуту, потом взял из пачки третью часть купюр. Он поднял их, приближая к свету. «Сколько времени займет ремонт?» Он кивнул головой на машину. «Я спешу». Лицо механика изменилось. Вместо агрессии на нем отразилась подозрительная надежда. Он подошел и осмотрел «Триумф». «Трудно сказать», — ответил тот, подумав. «Если поднажать, то 2 часа. Разве что придется скачивать какую-то модель с Ковентри. Ну, модель компилятора, понимаете? У нас нет всего». «Это проблема?» «Солнечная буря, не слышали?» — удивился механик. «Со вчерашнего дня нет связи между кольцами. Ну и регистрация для системы движения. Примерно сутки система принимает заявление. Без нее можно ездить?» «Азартный ты водила!» Механик подошел ближе. «Да, можно, только вручную». Харпат разделил пачку денег, которую держал в руках, и отдал половину механику. «Это аванс. Время пошло». Автопилот гладко вел машину через жолибош. Только сейчас напряжение ослабло, а вместе с ним и самоконтроль. Юдита расплакалась, почувствовав облегчение. Исчезла вина. Ей казалось, что отсутствие слез означает равнодушие. Она любила отца больше всех на свете. Кроме него у нее не было никого близкого. Может, это связано с ее характером, а может, она не встречала соответствующих людей. Папа не раз ей говорил, что люди не идеальны, и она должна это принять, иначе останется в одиночестве. Он был прав. Она была одинока. А еще он говорил, что каждый стремится к своим идеалам, а двое соглашающихся во всем людей поубивали бы друг друга со скуки. Ей нужно было выпить, а точнее напиться. Это могло бы помочь. но она знала, что не пойдет на поводу у такого желания. Они работали втроем, и дело шло весьма быстро. Машины в большинстве своем складывались из модулей, а модули можно было компилировать на месте. Нужные «Триумфы» уже были готовы, достаточно было только их смонтировать. Харпат сидел на стуле возле компилятора и слушал звуки, которые доносились изнутри. Механики ни о чем не спрашивали. Деньги уняли их любопытство. Он даже не заметил, как коммуникатор Ренаты снова оказался в его руках. Он проводил по нему пальцем. Ему так хотелось. Кому это сейчас мешает? Он открыл каталог ТС. Сообщения подружкам, фирме, заказы, реклама. Попал на последнее сообщение, которое написало ему. «Что собираешься делать, Павел, за час до смерти, за час до элиминации Марыси?» Он закрыл глаза и с трудом сдержал слезы. «Это нечестно. Это так нечестно, что трудно себе представить». Харпат смотрел на сообщение вместо того, чтобы его удалить. «Минутку. Что-то тут было не так. Что собираешься делать, Павел? Что может быть не так в четырех словах?» Он помнил это сообщение. Он тогда на машине отъехал от дома, в котором держали Марысю. Он достал собственный коммуникатор и открыл то же сообщение. «Что собираешься делать, скотина?» Он смотрел на один экран и на другой. То же сообщение, та же дата и время. «Куда делась, скотина?» Или «Откуда взялась?» Он прокрутил до сообщений во время визита в зоопарке. Каждые две недели, когда Марысю давали ему на несколько часов, Рената отправляла ему сообщение, чтобы испортить эти ценные минуты с дочкой. Он посчитал на своем коммуникаторе. 14 за 3 часа. Открыл первое попавшееся. Кофта Марыси должна быть застегнута, если она простудится, больше ее не увидишь. На коммуникаторе Ренаты ТС того же времени звучало так. «Малышка немного простужена, если будет холодно, застегни ей кофту». «Что за...» — пробурчал он. «Два коммуникатора». В этот день на коммуникаторе Ренаты он нашел только три отправленных сообщения. Их суть была похожа, но форма совсем другая. В оригиналах Рената не угрожала ему и не обижала, и не отправила 14 сообщений за 3 часа. Он проверил месяц назад, 2 месяца назад, 3 — то же самое. Он вздрогнул, когда что-то пикнуло. Это компилятор закончил свою работу. Харпат встал и кнопкой открыл дверь. Зашипела разгерметизация, и над аппаратом поднялось воняющее озоном облако пара. Внутри лежал черный пистолет, а возле него магазин и 16 патронов. Он подвинулся так, чтобы механики не увидели содержимого ящика, и сложил все в карман. Он повернулся к рабочим, они усиленно старались не смотреть на него, но у них не получалось. «Сколько еще?» — спросил он. «Закончиваем», — ответил механик, с которым Харпат разговаривал с самого начала. «Даже быстрее получилось». Он нажал кнопку на подъемнике, тот с визгом и треском медленно опустил «Триумф» на землю. Харпат вручил ему остаток денег и сел в машину. Он опустился в кресло и обвел глазами знакомый салон. «До завтра, не включайте автопилот», — посоветовал механик напоследок. «Отвезет прямо в полицию». Юдита пыталась собраться с мыслями и взять хаос под контроль. Ей дали несколько дней увольнительных, в этом были плюсы и минусы. Она могла больше времени посвятить делу, но, с другой стороны, это усложняло ей доступ к операционным данным полиции. Почему профессор на пенсии сделал что-то подобное? Он делил камеру с ее отцом много месяцев. Они подружились, не соглашались друг с другом, порой ругались, возмущались. Ну и что? Отец много раз говорил, что благодаря этому их разговоры куда интересней, и что ему так легче вынести заключение. Это может быть связано с делом. Или речь могла зайти о чем-то, о чем Юдита не знала. Вопросов было много. Почему похищенная дочь Харпада появилась в самом центре беспорядков? Почему ее забрала элиминация? Почему не Крушевского? По очереди. Она достала из сумки коммуникатор и запустила соединение с полицейской базой данных. Окна симки стали матовыми, и только тогда над пассажирским креслом появился виртуальный экран входа. Юдита выбрала список активных дел и нашла то, что касалось ее отца. Она долго сомневалась, прежде чем открыть. Отказано в доступе. Правильно, она ведь его дочь. Алгоритм решил, что сложившаяся ситуация исключает объективность, потому лучше отказать ей в возможности просмотреть документы. Вместо этого она выбрала из картотеки досье Росмуды, пробежала глазами краткую информацию, которую следователи или алгоритм посчитали важной. Она не нашла там ничего ценного, и уж точно ничего такого, на основании чего можно было сделать вывод, почему он боялся повышения ПО. Ведь только это заставило его сесть в тюрьму. Срок ему дали за упрямый отказ дачи показаний. Она углубилась в документы дела. «Рецидивист» звучало серьезно, но в случае Росмуды ничего серьезного в этом не было. Он дважды отказал налоговой инспекции открыть источник дополнительных доходов. Дальнейшее следствие доказало, что у профессора не было никаких дополнительных доходов. Если бы не отказ в сотрудничестве, дела бы вообще не было. Более того, заявление на проведение налогового контроля подал он сам. Дважды. Способов сбежать в тюрьму было много. Одни лучше, другие хуже. Росмуда выбрал один из самых трудных и долгих, однако не выбрал ничего аморального. Это много говорило о человеке. Проще ведь было дважды совершить акт вандализма или что-то украсть. Неужели в этом возрасте он еще беспокоился о карьере? Ему было 82. Это время для сочинения мемуаров. Может, суть не в репутации, а в обычной морали? Только какая мораль предполагает убийство? Он отвык вести машину вручную. Каждую минуту ловил себя на том, что рука тянется к панели автопилота. Он хотел воспользоваться временем поездки, чтобы присмотреться к Вальтеру и научиться им пользоваться. Он не разбирался в оружии. Знал только, зачем нужен курок. Резко затормозил, чтобы не въехать в машину впереди. Не хватало только создать аварию без действующей регистрации и с нелегальной пушкой в кармане. За владение оружием можно было сесть в тюрьму? Он не знал. И не хотел проверять. Послеобеденный затор перед кругом «Бабка» означал 15 минут потерянного времени. Или времени на обдумывание. Можно ли прийти к Вольфу с оружием и убить его? Вот так, просто. У него было двое охранников. Минимум двое. С другой стороны, кто опасался бы пугливого нюхача? Пробка двигалась мелкими, ползающими движениями в ритме смены светофора. Сверху все эти машины выглядели как тело большой улитки, которая ритмично растягивается и сокращается. Улитка. Харпат — это маленькая клеточка улитки. Никто не заметит, если одной не станет. Клетки умирают каждый день. Тысячи клеток. А их место занимают другие. Вечный закон природы. Нет, он сегодня не убьет Вольфа. Его убийство не поможет узнать, кто за этим стоит. Вольф виновен, но не он один. На коммуникаторе Ренаты он не нашел ни одного враждебного сообщения. Кто-то давно подделывал их ТС. Это длилось месяцами. У Харпада не было никаких идей, за что зацепиться. Он не видел даже тени смысла. В окне он заметил кафе. Двойной эспрессо поможет мыслям. Он замер с рукой над контрольной панелью. Как отправить машину на парковку, если нельзя включить автопилот? Никак. Домой, то есть на свой паркинг, ему оставалось 10 минут пути, не считая пробки. Что ж, раз нет других идей, нужно воплощать эту. Политика и мораль не могут идти рядом, потому что последнее проявляется в малом масштабе. Если политику приравнять к общей теории вероятности, то мораль будет квантовой теорией. Обе правильные, но в разных масштабах. Применяемые обе они противоречат друг другу. Ромуальд Толинский, безусловно, был человеком правил, а нелегко поступать согласно правилам в мире людей, исповедующих моральный релятивизм. Провал последней операции был идеальным тому примером. Объектом операции был выбран депутат, который по определению является аморальным. К сожалению, политик первой лиги – это человек, к которому трудно подобраться. Юдита вынесла из семьи определенные взгляды, однако прекрасно знала, что отец противоречил сам себе. Вмешиваясь в дело, он входил в игру большого масштаба, но оставался при своих старых правилах. Это могло закончиться катастрофой. Большая политика по определению аморальна. К депутату трудно подобраться. На другом конце этой оси трудности был бы, например, бездомный. Когда нет другого выбора, и кем-то пожертвовать просто необходимо, то кем, если не бездомным? Потому что это аморально? А насколько морально оценивать человеческую жизнь по принципу социального статуса? «Папа!» Юдита вытерла слезы и высморкалась. Что мне делать? Что будет моральным? Кого-то нужно выбрать, кем-то пожертвовать. В конце концов, дело касается всего человечества. А в сравнении с этим, чем является одна человеческая жизнь? Никто не заметит, если одной не станет. Клетки умирают каждый день. Тысячи клеток. А их место занимают другие. Вечный круговорот жизни. Она горько усмехнулась. «Зачем кому-то такие правила, папа? Столько рассуждений о морали, столько разногласий, а в результате элиминация забрала ребенка. Откуда вообще там взялась дочка Харпада?» Юдита коснулась виртуального экрана над пассажирским креслом и просмотрела видео с улицы, снятое позавчера под зданием совета. Возле него зависла полупрозрачная 3D-модель места между Вейской и Матейко. Головы толпы за ограждением были величиной с головки спичек. Она увеличила модель и передвинула к выходу, где тогда стояла. Узнала саму себя с металлической банкой в патронташе на поясе. Она передвинула на несколько минут вперед до момента, когда открыла банку. Да, она накосячила. Большая часть капелек колы полетела в другую сторону. Ну и что? Соул говорил, что смесь нужно выпить. Хотя бы каплю. Даже если бы она лучше целилась, это ничего бы не изменило. Как бы она смогла заставить Крушевского что-то выпить? А если бы и смогла, что с этого? Если его все равно не забрала элиминация. Сплошной косяк. Она перемотала видео до момента, когда политики выходили из здания и поменяла угол обзора. Передвинула еще дальше и увидела себя на коленях перед умирающей Ренатой. Задрожала, когда часть модели стала нечеткой, как сигаретный дым. Цензура размыла образ элиминации, которая шла за Марысей. Цензуре поддавались даже операционные материалы полиции. Юдита наблюдала, как в реальном времени размытое пятно движется в сторону, уменьшается и, наконец, исчезает, открывая Нессу с надписью «Сантехнические услуги». Она вернулась на момент до появления элиминации и включила слежение Марыси. Девочка появилась там в обществе красиво одетого качка и женщины, в которых опытный полицейский сразу распознает профессионалов, имеющих проблемы с законом. Но полицейский знает еще и то, что это сложно доказать. Эта пара не старалась как-то замаскироваться, хотя бы надеть шапку или сделать другую прическу. Они не знали, чем это закончится. Пришли туда отдать Марысю отцу, убежденные, что их задача проста и ничего трудного не предвидится. Под конец, прежде чем толпа взорвалась гневом, уже было видно, как они осознают, что ситуация вышла из-под контроля. А Харпад, очевидно, пришел за дочерью. Кто бы ни отвечал за выбор времени и места передачи ребенка, он выбрал наихудший вариант. Как возможно, чтобы все они встретились в одно время в самом неподходящем для этого месте? В отличие от агентов элиминации, агентов провокации можно было распознать довольно просто. По очевидным причинам они не носили маски и помимо провокации имели другую нормальную работу. Определенным ограничением была заблокированная возможность слежки за ними через все программное обеспечение полиции, но никто не мог запретить простого сравнения двух фотографий. Не было тайной, что провокация и полиция в каком-то смысле сотрудничали. Именно это и использовала Юдита, чтобы спровоцировать Крушевского в тот самый момент. Безосновательное обвинение, брошенное в присутствии журналистов, этого достаточно. Должно было быть просто и ожидаемо. Но не было. Как случилось так, что для провокации Крушевского выбрали именно мать Марыси? Слишком много здесь совпадений, чтобы все это было случайностью. Юдита вздохнула. Нужно действовать, соблюдая очередность, или скорее параллельно, но с правильными приоритетами. Самое важное — повторение операции, только с более доступным объектом. «Прости, папа. Это я сделаю по-своему. Нужно выбрать правильный объект». Человека, а потом толкнуть его немного в сторону зла. Как проверить, кто близок, очень близок к элиминации? Она знала только одного человека, который мог это сделать. Он въехал в автомобильный лифт. К счастью, здесь была панель ручного управления. Ее нечасто использовали, никто не тратил время на то, чтобы лично парковать машину. Харпад открыл окно и нажал -5. Двери закрылись, а лифт с неприятным пошатыванием поехал вниз. Один-единственный раз он был на этом паркинге. Полгода назад. У Марыси был день рождения, и он купил ей огромного плюшевого медведя. Огромного, больше, чем она сама. Частая ошибка родителя, который борется за любовь ребенка. Кажется, что большая игрушка позволит выклинчить больше чувства, но это так не работает. Он был вынужден спуститься на паркинг и положить медведя в багажник. Не хотел идти с ним через холл, чтобы не привлекать внимание соседей. Чем меньше они о нем знали, тем лучше. Потом должен был отвезти дочь с этим медведем в квартиру Ренаты. В квартиру, которая когда-то была и его квартирой. Плюшевая игрушка была слишком большой, чтобы Марыся могла сама подняться с ней наверх. Тогда он в последний раз видел Ренату. В последний раз, аж до... Она не показалась ему враждебно настроенной, даже улыбалась. Это он не хотел с ней разговаривать. Боялся, что это закончится скандалом в присутствии дочери. Они общались только через ТС. Он выехал из лифта на поиски свободного места. Машины стояли так тесно друг к другу, что втиснуться между ними на ручном управлении было очень трудно. В большинстве своем это были не машины жильцов, а фирм, которые платили владельцу дома за парковку. Здесь жили не очень богатые люди, а таким в основном не нужна машина. Только с третьей попытки он въехал между курьерским фургоном и спортивным полонезом. Пикнул индукционный индикатор, вмонтированный в напольное покрытие. Харпат с облегчением выключил зажигание и выдохнул. Теперь нужно было выйти через окно, придется оставить его открытым, потому что автоматическое управление машиной включалось вместе с автопилотом. Не страшно, ведь сюда и так никто не ходит. В конце концов, в «Триумфе» сейчас не было ничего привлекательного для потенциального вора. Однако он не двинулся с места. Вытащил пистолет из кармана и присмотрелся к нему. Тяжелый, солидный. Снизу рукояти он заметил отверстие, очевидно, для магазина. Проще всего было найти в интернете инструкцию обслуживания, но это могло привлечь внимание надзора. Перед выборами все становились нервными и внимательными, как никогда. Он отложил пистолет и занялся магазином. Заряжать его патронами было интуитивно просто, достаточно вставить их сверху, так же, как и сам магазин в пистолет. Теперь нужно прицелиться и нажать курок. Может, тут есть какой-то предохранитель? Это было бы логично. Никто ведь не хочет, чтобы пистолет выстрелил в кармане, когда случайно зацепился о пачку жвачки. Как это проверить без нажатия на курок? Пистолет идеально лежал в ладони, как будто был сконструирован под его руку. А может, нажать на спуск? Прицелиться в бетонную стену и нажать? Нет, если отрикошетит в какую-то машину. Движение. Там что-то было. В темном углу за последней машиной. Харпат замер. У него в голове пронеслось, что он не должен бояться, ведь он впервые в жизни держит в руках настоящий пистолет. Но из-за этого он не почувствовал себя в безопасности, а совсем наоборот. Он положил Вальтер в карман и всматривался в конец паркинга. Лампы давали настолько тусклый свет, насколько это было возможно. Машины, управляемые автопилотом, не требовали света, чтобы не сталкиваться друг с другом. Его здесь провели только для людей». Да, не было сомнений, там что-то было. Сжималось рядом с элегантным полонезом. Не выглядело грозно, но первое впечатление часто обманчиво. Может, тут живут какие-то бездомные? Харпаду вдруг стало любопытно. Хотя, чего бояться тому, кто последние 2 часа обдумывал план потенциально самоубийственного покушения на главаря мафии? Он мог выйти только через окно, люк в крыше или багажник. Выбрал багажник. Он вынул пистолет и, держа его возле ноги, медленно двинулся навстречу тени. Это был человек. Сидел в полутьме на бетонном полу, опираясь на стену. Закрывал голову руками. На нем была оранжевая униформа без обозначений. Харпат вдруг понял, он знает, кто это. Именно так. Информация появилась у него в голове ниоткуда, до того, как он увидел худое лицо. Марьян Жепецкий. Владелец киоска, которого 2 недели назад забрала элиминация. Под землей никогда не было тихо. Чем глубже, тем больше звуков от работающего оборудования кольца. Время от времени раздавались звуки, похожие на глухое гудение. Порой на шум, иногда на ритмичную вибрацию, как будто несколькими этажами ниже кто-то бурил бетон. Однако Харпат точно слышал шуршание ботинок Жепецкого. Продавец дрожал. Его трясло. Харпат сразу почувствовал, что с ним что-то не так. Он не мог сказать, что именно, потому что никогда раньше ничего подобного не видел. Тот сидел, опираясь на стену и поджимая колени к подбородку. Жепецкий поднял голову и посмотрел на нюхача отсутствующим взглядом. Ему чего-то не хватало, чего-то важного. «Вы можете мне помочь?» — тихо спросил он. Харпат сделал шаг назад. «Как вы вернулись? Вы не видели моей дочери? 9 лет, черные волосы». Продавец пытался встать. Ботинки зашуршали, а эхо повторило звук. Онемевшие ноги не слушались. Он упал на землю. Харпат стоял, не двигаясь. Жепецкий выглядел, как останки человека. Худое лицо, мешки под глазами, излучавшими нездоровый блеск, дрожащие руки. «Я не знаю, что делать». Он, наконец, поднялся, опираясь на бампер машины. «Не знаю, что случилось. Я не могу открыть двери, не могу пользоваться лифтом. Не работают даже продуктовые автоматы. Мне так хочется пить. У вас есть немного воды?» «Я сейчас принесу». Харпат снова отошел назад. «Подождите, я принесу». Быстрым шагом он пошел в сторону лифта, дошел до двери и коснулся панели. Он оглянулся. Жалкая тень в конце паркинга шаталась на том же месте. Он вскочил в лифт и сейчас же приложил палец к панели управления. Лифт без лишних запросов поехал вверх на его этаж. Он содрогнулся при мысли, что ему придется еще раз столкнуться лицом к лицу с продавцом, но он мог хоть что-то узнать о Марисе. Что случилось с этим человеком? Чего ему не хватало? Он выглядел как труп, который забыл, что должен быть мертвым. Может, он просто был голоден? Сказал, что не мог воспользоваться автоматом. У него не было денег? Харпат вышел и остановился перед дверью. Продавец сказал, что он не может воспользоваться лифтом. Значит, у него был поврежден ID-чип. Это вообще возможно? Харпат понятия не имел, когда и где вживляли ID-чип. Происходило ли это сразу после рождения или при какой-то из обязательных прививок? Речь шла о безопасности. В чипе была вся информация о человеке, а его кража означала бы кражу всей этой информации. В квартире он открыл холодильник, начатая бутылка водки, испорченное молоко, какой-то засохший сыр и банка горчицы. Никакой воды. В коммуникаторе он вписал запрос о ID-чипе. Информации было немного, только то, что он уже знал. Благодаря чипу открываем замки в дверях, платим, заказываем и делаем все остальные вещи. А никто и не знает, где он находится и можно ли его повредить. Когда он съехал вниз, остановился перед автоматами напитков и закусок. Пытался вспомнить, как это выглядело в случае Марыси, и что-то внутри кольнуло от одного лишь воспоминания. Помнил только, что когда она могла доставать до панели выбора напитка в автомате, у нее уже был этот чип. Он никогда раньше не задумывался о том, откуда он взялся в ее теле. Просто он был у всех. «Нам надо поговорить», — сказала Юдита. Он резко обернулся. Злость пришла через мгновение. В первую секунду он хотел просто обойти ее и пройти мимо. «Это важно», — добавила она. На самом деле он хотел ударить ее. Высказать все, что о ней думал, и только тогда уйти. Но не сделал ничего из этого, просто стоял и смотрел на нее. «Это правда важно», — повторила она. «Моя жена мертва», — сказал он. «Мою дочь забрала элиминация. Я не должен. Не хочу с тобой разговаривать. Уйди. Просто уйди. Уйди и больше не возвращайся». «Ты должен нам помочь. Ты единственный, кто...» «Послушай-ка сюда!» Он подошел ближе и направил на нее указательный палец. «Марысю забрала элиминация. А так случилось, потому что ты меня втянула в это ваше дело. Началось все с автомобильной аварии, которую вы подстроили, а потом было только хуже. За несколько дней из нормального ребенка вы сделали...» Он промолчал, покачал головой и отвернулся к аппарату с бутылками воды. «Моего отца убили», — сказала она и добавила чуть тише. «Я как раз с похорон». По лицу девушки потекли слезы. «Мне жаль. Мне очень жаль, что это случилось». Она смотрела ему в глаза. «Но именно это мы и хотим остановить. В кольце Варшава каждый год элиминация забирает больше 15 000 человек. А мы даже не знаем, как это работает. Не знаем, где находятся сервера Гая и кто их обслуживает. Это вне всякого контроля, понимаешь? Нам неизвестно точное число элиминированных. Только предположительные оценки». Харпат посмотрел на одну из камер на стене. Насколько он понимал алгоритм действия Гая, такие слова гарантировали рост ПО. «Хочешь знать, как это работает?» Он купил пол-литровую бутылку воды и 2 батончика. «Пойдем со мной». Он пошел к лифту, придержал двери, а девушка, все еще не доверяя, вошла за ним. Они съехали на парковку. Он пошел вперед к месту, где оставил Жепецкого. Его там не было. Он огляделся, проверил за машинами. Слишком темно, чтобы что-то увидеть. Юдита зажгла фонарик, села на колени и посветила под машинами. Пучок света выловил из тени подошвы ботинок. Она обошла желтый фургон и присела возле сидящего у стены Жипецкого. Проверила пульс на запястье и повернулась к Харпаду. «Это ты мне хотел показать?» «Что с ним?» — спросил неуверенно Нюхач. «Мертв». Харпат отошел на шаг. 10 минут назад он был еще жив. Я разговаривал с ним. Он попросил воды, и что теперь? Мы уже ничего не узнаем». Юдита встала и вытерла руки о штаны. Она думала. Снова посветила на тело. «Это не тюремная форма», — сказала она. «Он не сбежал из тюрьмы. Он сбежал из элиминации». Она вытащила коммуникатор, приблизила к трупу и включила идентификационную программу. Коммуникатор запищал, сообщая об ошибке. Она попробовала еще раз, с тем же результатом. «Нельзя считать ID». Она покачала головой. «Такого не может быть». «Проверь в картотеке. Это Марьян Жипецкий. Элиминирован больше 2 недель назад. Я знал его. Владел киоском здесь, в холле». Юдита ввела данные, прочла рапорт и вопросительно посмотрела на Харпада. «Никто никогда не возвращался из элиминации», — сказала она. «Я не знаю такого случая». Харпат показал на тело. «Уже знаешь». Снова воля, снова барьер. Он въехал между горами мусора высотой больше 10 метров. Минимальная разница температур в разных частях кольца создавала разницу давления, а соответственно и ветер. Он появлялся чаще всего в начале ночи. Это не был ураган, хотя случалось так, что дуло на самом деле сильно. Порой этот эффект называли сквозняком. Но этого было достаточно, чтобы частично сортировать мусор. Легкие пластиковые упаковки он пригонял к 10-этажным развалинам, которые опирались на барьер. Каждую ночь там появлялись искатели денег. Их находили тут так много, что действительно было выгодно перебирать горы мусора по ночам и подвергаться опасности нападения себе подобных. Перед развалинами возвышались горы мокрого картона и пластиковых бутылок, а с другой стороны — яра, части машин, старые холодильники и абсолютно неидентифицируемый металлолом. Только ближе к границе космоса все снова перемешивалось. Ни одни погодные симуляции не могли предвидеть, приведет ли строительство новых небоскребов на Макотове к сбору легкого мусора в конкретном квартале Белян. Случалось и так, что эксклюзивный район терял свое очарование. А следовательно и цену за квадратный метр, когда каждый день нужно было начинать со сбора мусора в саду. Харпат остановился, когда ехать дальше было невозможно. Никого не было вокруг, сюда не приходили даже искатели денег. Трудно сказать, что произошло раньше, жители покинули этот район или его занял мусор. Очевидно, происходило это параллельно друг другу. Юдита вышла вместе с Харпадом. Она глубоко вдохнула, несмотря на близость мусора, здесь не воняло. Обошла машину и коснулась крышки багажника. Та не двинулась. Открыла ее только прикосновение Харпада. В середине лежали забытые механиками рукавицы, 2 пластиковых пакета и коробочка от суши месячной давности. И Марьян Жипецкий. «Напомни, ты работаешь в полиции?» «Бери со стороны головы». Продавец, хоть и был худым, весил немало. Труп, замотанный в ковер, вынесет любой. Но вот транспортировка тела без ковра превращалась в борьбу с вредностью мертвых частей тела. Сразу после того, как труп вынули из багажника, несмотря на усилия Харпада, он упал на землю. Этому сопутствовал удивительно неприятный звук, с каким воздух вышел из легких. Казалось, что мертвый жалуется на свою судьбу почти звериным шипением. Захват под руками приводил к поднятию этих самых рук, захват под шеей приводил к наклону головы, даже захват за комбинезон привел к тому, что оторвались пуговицы. Тело, вместо того, чтобы затвердеть, сгибалось в любом месте, как резиновый манекен. Мертвый продавец защищался эффективнее, чем сделал бы это при жизни. В конце концов Харпат схватил одну ногу и вместе с Юдитой потянул тело к подножию свалки и дальше, между банок, краски, старых шин и поломанных стульев. Его оставалось только закопать, но им нужно было немного передохнуть. «Ты в этом разбираешься?» — сказал Харпат. «Отчего он умер?» «Я не медик. Юдита старалась не смотреть на труп. «Но он выглядит истощенным». «То есть, если бы ты не заговорила меня в холле...» «Процесс начался задолго до того, как ты его нашел. Что бы ты ему ни принес, он бы и так не выжил. Возможно, на несколько часов ранее в больнице его можно было бы спасти. Капельницы с глюкозой, витамины, адреналин. Не знаю». Харпат разбросал мусор ногой. Скрыть тело было не так уж сложно. «Почему здесь?» — спросил он. «Тут мы никогда не искали». «Мы?» «Полиция. Я проверила статистику. Здесь мы не нашли ни одного трупа за последние 30 лет». «А почему именно 30?» «Данные старшие подлежат удалению. Экономия места». Приближалось выключение не солнца. Его ничего не предвещало, кроме неизменного времени его наступления. Не солнце всегда стояло в зените. Оно всегда гасло ровно 30 минут, а через 11,5 часов всегда зажигалось те же 30 минут. «Ты когда-нибудь думал о том, что будет, если не солнце не включится?» — спросила Юдита. «У нас нет никакой технической документации кольца. Мы не знаем, как оно работает». «Инструкции по обслуживанию солнечной системы у нас тоже не было». Харпат нашел кусок твердого пластика и отбрасывал им мусор поменьше. Они докатили тело до вырытой ямы. «Подожди». Юдита обернулась и спустилась к машине. Вернулась с маленьким продольным предметом в руке. Только когда она согнула защитную упаковку с иглой, Харпат понял, что это шприц. Юдита открыла предплечье покойника и приблизила иглу к серой коже. «Фу!» Харпат отвернулся с отвращением. «Беру кровь для анализа». «Он мертв!» Когда она закончила, перелила кровь в пузырек и закрыла. Шприц размонтировала и спрятала в пластиковый пакет. «Что ты делаешь?» — спросил Харпат. «Отнесу это в утилизацию». Он забрал у нее пакет и выкинул на гору мусора. «Утилизировано». Они начали закидывать мусорную могилу, сперва мелким мусором, затем большим. В конце Харпат затащил на самый верх разбитый холодильник. Нюхач взял сигарету, предложил девушке, но она отказалась. Он прикурил и сильно затянулся. У него закружилась голова, и он упал бы, если бы Юдита не поддержала его вовремя. «Я ничего не ел сегодня», — объяснил он. Он потянулся в карман за батончиком из автомата. «Это сплошной сахар», — Юдита остановила его. «Поедем, купим что-нибудь нормальное по дороге». Харпат сидел на стуле, втиснутом между рабочим столом и комодом, с десятками маленьких выдвижных ящиков. Он ел китайскую вермишель из картонной коробки и запивал водой, которая уже не нужна была продавцу. Наблюдал за Юдитой. Она стояла, опираясь на стол, вертела в руках коммуникатор. Полицейская модель была в полтора раза толще, чем обычная. Видимо, содержала много функций, недоступных гражданским. Соул в том же грязном фартуке опускал пузырек с кровью в новые аппараты и что-то бормотал. Был в шоке от результатов теста. В углу лаборатории булькала фильтровая кофеварка. Юдита отложила коммуникатор и налила темную жидкость в картонный стаканчик. Поднесла ко рту, скривилась от запаха и отставила. «Что там?» — кинула она Соулу. «Ничего!» — крикнул он с энтузиазмом. «Абсолютно ничего! Невероятно!» «Почему ты тогда так взбудоражен?» «Это первый образец, который я вижу без нано-ID. Откуда это у тебя?» Юдита кинула быстрый взгляд на Харпада. «Потом тебе расскажу». «Нано?» — повторил Харпад. «Носители нано!» Соул сказал это таким тоном, будто это было чем-то очевидным. «Нано-боты в крови! У каждого они есть!» «Кто тебе сказал?» «Никто! За кого ты меня принимаешь? Я вообще-то ученый!» Соул снял очки и вытер их о комбинезон. «Я искал в человеческом теле ID-чип. Несколько лет искал и не нашел. У младенцев нет ID. Оно появляется через пару месяцев после рождения. Без хирургического вмешательства, без всякой магической капсулки. Я начал ставить эксперименты. Разместил образец своей крови в сканере». Он показал браслет, прикрепленный к одному из мониторов. «А сканер меня идентифицировал. Очень чувствительный. Контрольные панели автоматов действуют, если наденешь рукавички. Работают даже через фольгу, резину и другие изоляторы. Я проверял. Электростатика отпадает. Все терминалы в лифтах, в автоматах со жвачкой, в банках работают дистанционно. Несколько миллиметров, иногда миллиметр по-разному. Если сдашь кровь на анализ какие-то 100 миллилитров, то медсестра может пойти за шприцем и купить машину, заплатив с твоего счета. Теоретически. Соул нахмурился. Только зачем? Эта машина все равно будет твоей собственностью. Интересно. Но в ресторане она заплатит, и получается, что поест за твой счет. Хотя, насколько надо быть сумасшедшим, чтобы в ресторане брать чью-то кровь? Сумасшедших хватает, но пока что вроде никто не догадался. Хм, почему я этого еще не сделал? То есть, ID-чип? Не существует ничего подобного, Соул развел руками. У тебя это в крови, у нас, у всех. В твоих вещах кружат миллионы наноботов, заданием которых является носить твой ID. Микроскопические, квантовые компьютеры, минимализм, идеально защищенный, его не уничтожишь. Не идеально, заметил Харпат. Ты сам упомянул медсестру. Нет, это не важно. Ученый интенсивно закачал головой. Системе плевать, что кто-то пообедает за твой счет. Система хочет быть уверена, что всегда сможет тебя идентифицировать и локализовать. А все эти нано... Синтетические симбионты, так можно это назвать. Или паразиты. Энергию берут из клеточного сжигания, как обычные человеческие клетки и бактерии. Я так думаю. Общая мощность всех наноботов в человеческой крови несколько милливатт. Незаметно. Не похудеешь. Их нельзя как-то, не знаю, отфильтровать. «Не уверен, что есть такой метод. Большинство наноботов меньше, чем лейкоциты. Механическая фильтрация не вариант. Магнитные фильтры тоже отпадают, потому что магнитные свойства наноботов совпадают с эритроцитами. Человек умрет от недостатка кислорода. Нано-ID в разных характеристиках похожи на различные клетки крови». «Но они же ломаются», — расспрашивал дальше Харпат. «Все когда-то перестает работать». «Держи карман шире! Это репликаторы. Маленькие сукины дети размножаются, как вирусы. Собственно...» — Соул отвернулся. «Микроскоп скажет больше. Минутку!» Он исчез в глубине лаборатории. Юдита потянулась за стаканчиком остывшего кофе, наморщила нос, но сделала глоток. Снова начала играться коммуникатором. Харпат сидел, сутулившись. Всматривался в пол и выглядел со стороны, как будто впал в ступор. На самом деле он обдумывал разные планы, но мысленно все время возвращался к владельцу киоска. «Некоторые вещи неотвратимы». Юдита мягко положила руку ему на плечо. «Я думала об отце. Что могу для него сделать? То есть, что могу сделать, чтобы его смерть не была напрасной? Я собираюсь продолжить его дело. Присоединишься к нам?» «К вам двоим?» Харпат посмотрел на Соула, бормочущего что-то над микроскопом. «Я смогу возродить контакты», — заверила его Юдита. «Мы важное подразделение». «И потом должна будешь скрываться в тюрьме? Интересные планы на жизнь». Она вздохнула. «Ты позволишь, чтобы элиминация Марыси прошла даром?» «Нет, я верну ее».